Глава 46. Вечеринка — это такая сладкая печаль. Джуд не шевелится. Собственно говоря, я даже не уверена, что он дышит. Хотя, честно говоря, мне кажется, что сейчас все затаили дыхание. Даже Жан-Люк, который, похоже, так же потрясён, как и все остальные, что ему вообще удалось ударить Джуда. «Какого чёрта?» Начинает Моцарт, но тут же замирает, когда комнату вдруг наполняет знакомое щебетание мисс Агилар. «Эмбер, Моцарт, вам не следует держать вашу входную дверь открытой посреди шторма!» В открытую парадную дверь просовывается салатовый зонтик, за которым следует моя учительница английского языка и литературы, одетая в такой же салатовый плащ. «Дождь может испортить...» Она осекается на полуслове, и ее ярко-голубые глаза широко раскрываются, когда она смотрит сначала на Джуда, затем на Жан-Люка, затем на меня, затем на Эмбер. «О, боже! Что тут происходит?» «Они как раз собирались уходить, мисс Агилар», — начинает Моцарт. Жан-Клод смотрит на своих дружков с самоуверенной улыбкой, как бы говорящий «я с этим справлюсь», и поворачивается, чтобы, у меня нет в этом никаких сомнений, опять начать терроризировать мисс Агилар. Однако на этот раз она не одна, как бывает на уроке. Прямо за ней в открытую дверь входит мистер Дэнсон, наставник по управлению гневом и человек на редкость крутой и бескомпромиссный. И если на ее лице написана растерянность, то он явно раздражен. «Вы, наконец, скажете мне, что тут происходит, черт возьми!» — рявкает он, оглядев нас всех одного за другим. «Мы просто...» — начинает Моцарт, но он обрывает ее. «Вы просто устроили штормовую вечеринку!» — доканчивает он своим низким, грубым басом, наполняющим комнату, хотя он ничуть не повысил голос. «И это несмотря на то, что всем вам полагается сейчас быть в своих бунгало!» «Вообще-то я...» — начинает Эмбер. «Не умничай, Коллинз. Пусть это и твое бунгало, но сейчас это говорит отнюдь не в твою пользу». Он переводит взгляд на Жанов-болванов, двое из которых медленно бочком пытаются добраться до угла, где я положила свернутый гобелен. «Не думайте, будто я не знаю, что вы явились сюда за тем, чтобы заварить кашу», — грозно говорит он. «Сейчас же убирайтесь». «Мы пришли, чтобы поучаствовать в вечеринке», — пытается вывернуться Жан-Поль. «Всё, вечеринка закончена». Густые брови Дэнсона сердито сходятся вместе, и он резким кивком показывает на дверь. «Пошевеливайтесь!» «Само собой», — говорит Жан-Клод и пытается изобразить то, что, по его мнению, является собой очаровательную улыбку. Хотя вместо этого он только выставляет себя конченным придурком. «Нам только надо взять...» «Давайте проясним ситуацию. Я точно не знаю, что тут происходит, но знаю, что вы задумали что-то недоброе. А значит, я выйду отсюда только с вами четверыми. А поскольку я собираюсь выйти прямо сейчас...» Он склоняет голову набок. «Я уверен, что вам понятно, к чему я клоню, верно?» «Да». Жан-Клод чуть слышно бормочет что-то, чего я не могу расслышать, но мистер Дэнсон, похоже, слышит, поскольку он грозно щурит глаза и, пересекши комнату, одним прыжком хватает Жан-Клода за шиворот его футболки. «Прямо сейчас, значит, прямо сейчас!» — говорит он и выпроваживает Жан-Клода из комнаты. Прямо за остальными тремя Жанами-болванами, которые теперь со всех ног бросаются к двери. Похоже, Дэнсон — один из тех немногих людей на этом острове, кого они не могут ни купить, ни запугать. Должна признаться, что это заставляет меня отнестись к нему с большей симпатией. «Все остальные также должны уйти», — произносит мисс Агилар монотонным голосом, который, я это знаю, по ее мнению, звучит строго. «Вы уже нарушили комендантский час, и мне полагается доложить о вас. Но если вы отправитесь в свои бунгало прямо сейчас, я сделаю вид, будто ничего этого не было». Она поворачивается и направляется к тесному парадному крыльцу, но перед этим машет мне рукой и шепчет. «Привет, Клементина. Привет, Джуд». Я улыбаюсь ей в ответ. Она выглядит и ведет себя так смехотворно, что, глядя на нее, невозможно не улыбнуться. И быстро скосив взгляд на Джуда, вижу, что то же самое делает и он. Во всяком случае, он слегка приподнимает уголки своих губ, что у него служит заменой настоящей улыбки. Я иду в угол, чтобы забрать гобелен, но его уже успела забрать Ева. Она бросает на Джуда многозначительный взгляд. Так она дает мне понять, чтобы я задержалась и поговорила с ним. Прежде чем изобразить ужасную усталость и показать, что она сама отнесет гобелен в наше бунгало. Реми, Изи и Саймон по одному выходят вслед за ней и расходятся в разные стороны. Реми и Изи к своим бунгало в задней части территории общежитий выпускного класса, а Саймон поперек главной аллеи к своему. В итоге Джуд и я остаемся молча стоять, уставясь друг на друга, пока мисс Агилар не заглядывает в комнату опять и не говорит. «Идите и вы двое. Завтра на складе у вас будет уйма времени для того, чтобы вот так стоять и пялиться друг на друга». От ее слов меня пронзает стыд, и я чуть ли не бегу к двери. Джуд следует за мной более медленным шагом, а Моцарт кричит нам вслед. «Не делайте ничего такого, чего бы не сделала я!» Мисс Агилар довольно кивает, затем поворачивается, и я, схватив свое пончо, сбегаю по ступенькам крыльца. Но не успеваю я добежать даже до нижней ступеньки, как Джуд кладет руку мне на плечо. «Я могу поговорить с тобой?» спрашивает он, повысив голос, чтобы перекричать шторм. Мое сердце начинает биться часто и гулко. «Конечно!» Отвечаю я, тоже повысив голос, ожидая, что он скажет что-то по поводу того, что произошло между нами всего пару часов назад. Но когда я поворачиваюсь к нему, его лицо суровое, и я чувствую, как проблеск надежды во мне гаснет. И это еще до того, как он говорит. «Ты должна отдать мне этот гобелен!» Я в какой-то мере ожидала от него этих слов, и все же они поражают меня больше, чем я ожидала. И больше, чем мне бы того хотелось. Но то, что у меня голова идет кругом, отнюдь не значит, что я облегчу ему дело. Ведь сам он не сделал ничего, чтобы облегчить дело мне самой. Есть тысяча вещей, которые мне хочется сказать ему сейчас. Тысяча вопросов, которые мне хочется задать ему. Но... чувствуя, как меня хлещет ветер, я начинаю с самого простого. «Почему?» «Что ты хочешь сказать этим своим «почему»?» Похоже, мой вопрос поразил его. «Если ты и дальше будешь за него цепляться, то Жан-Люк и его прихвость не продолжат преследовать тебя. Это все равно, что намалевать на твоей спине мишень. А тебе-то что? Это же моя спина». Его глаза темнеют и словно начинают вихриться, как это бывает, когда он бывает особенно выведен из равновесия. Что устраивает меня? Значит, он наконец понимает, что к чему. «Послушай, Оранжела, сейчас не время упрямиться». Примечание. Оранжела. Гибридный цитрусовый фрукт. Что-то среднее между апельсином и грейпфрутом. «Ты должна позволить мне забрать этот гобелен». «А ты должен сказать мне, что происходит, Пенни Лейн!» Примечание. Пенни Лейн. Название песни группы Beatles. «Потому что твой интерес к этому гобелену имеет куда большее значение, чем простая защита меня от Джанов-болванов». «От кого?» «От Джанов-болванов!» — рычу я. «Этим именем я их называю». Он улыбается улыбкой, которая на устах большинства была бы похожа на гримасу. Но на лице Джуда однозначно остается улыбкой. «Неплохая аллитерация», — замечает он. «Ты меняешь тему», — парирую я. «Ты же знаешь, что мог бы перестать играть в игры и просто сказать мне, в чем дело?» «Ты думаешь, я играю в игры?» На его лице написана такая же напряженность, какая звучит и в его словах. «Я не знаю, что думать», — парирую я. «Потому что ты не хочешь говорить со мной. Ни о чем. «Это не так-то просто». «А по-моему, это как раз очень легко». На этот раз я не стану отступать, чтобы ему было комфортно, потому что куда меньше я беспокоюсь о том, как бы не вывести его из равновесия, чем получить ответы, которые он не хочет мне дать. Просто сделай глубокий вдох, открой рот и выкладывай то, что у тебя есть сказать. Он открывает рот, затем закрывает его. Досадливо запускает руку в волосы, затем снова открывает рот. И снова закрывает. «Неужели тебе и впрямь так уж трудно быть честным со мной?» Спрашиваю я спустя несколько секунд. «Неужели тебе так трудно доверять мне?» Парирует он. «Да!» Хочется мне крикнуть ему. «Потому что мне кажется, что достаточно еще одного предательства, и я разобьюсь вдребезги. Но если я скажу ему это, то стены, разделяющие нас, станут еще выше. Мы застрянем в этом тупике, в котором, похоже, очутились, и в котором никто из нас не хочет уступить другому ни дюйма. Так что, хотя огромной части меня ужасно хочется бросить ему в лицо кучу обидных слов, чтобы воздвигнуть вокруг себя защитную стену, я глотаю их все. И вместо этого протягиваю ему крошечную оливковую ветвь. Мне известно, что в этом гобелине есть что-то странное.